Глава 9. Ирина. Несколько лет назад. ВЛЭК растянулась на несколько дней. Сначала надо было взять направление, сдать анализы, затем пройти всех специалистов. Все, что успела Алычева в первый день, это получить направление. Летная комиссия находилась там же, в авиагородке, в одной из пятиэтажек на Вертолетной улице. В коридорах вдоль стены сидели молодые люди и терпеливо дожидались приема врачей. Как поняла Ира из их разговоров, ВЛЭК требуется проходить только будущим пилотам и диспетчерам. Остальным абитуриентам достаточно стандартной медицинской справки. «Надо будет Маринке сдать это рыбное место», — подумала Алычева. Не то чтобы она переживала за судьбу соседки по комнате, Ира продолжала беспокоиться за Леню, который с появлением потенциальной соперницы вдруг сделался очень ей нужным. Они с Леонидом еще пару раз встретились. Погуляли по городу, теперь уже днем. Посидели у фонтанов на Московской. С ним было по-прежнему классно. Но теперь Алычева стала чего-то ждать. И эти ожидания скрадывали легкость общения. Как бы между делом Леонид сообщил, что на днях планирует сдать последний хвост. «А потом?» — спросила Ира дрогнувшим голосом. «Домой поеду, в Тверь. 3 месяца там не был». Логично было бы, если бы Леня позвал ее с собой. Или как-нибудь обозначил их дальнейшие совместные планы. Но он молчал. Алычева понимала, что все это глупо, и между ними особо ничего не было. Но все ее существо вопило, что все у них было. И белая ночь, и поцелуи, и сон в одной комнате. Разве это не считается? Быть может, это и есть самое настоящее, что могло произойти между ними. Потому что оно самое светлое, самое нежное, самое трепетное. С другой стороны, Лёня рядом и пока никуда не уезжает. Он ей еще все скажет, что должен сказать. Ирина с нежностью взглянула на своего спутника и прильнула к нему, как ласковая кошка. Разве что не замурлыкала.